and glued them together. Она нашел в мусоре использованную телефонную карточку. Взял эту карточку и взял бритвочку и склеил их вместе. На словах «взял карточку» женщина берет с пола и демонстративно поднимает пачку сигарет Marlboro. На словах «взял бритвочку» проделывает то же самое с зажигалкой. Произнося «и склеил их вместе», поворачивается к партнеру и выразительно соединяет друг с другом два этих наглядных пособия. She. And it is possible to call and talk for exactly 1 second and a half. Free of charge. Она и можно звонить. И говорить ровно 1 секунду с половиной. Бесплатно. Красивое колечко дыма. Еще одно. Еще. Глубокая затяжка. Кисть с сигаретой, видны длинные фальшивые ногти. Проделав путь от клубничных губ к абажуру, фасониста замирает далеко на отлете. She costs nothing. Jewish discovery. Она совершенно бесплатна. Еврейское изобретение. Маленькая, но выразительная пауза. Обратный путь сигареты, долгая затяжка, подкатывание глаз, колечки. She. Free telephone card. Absolutely free of charge. 1 second and a half. Она бесплатная телефонная карточка. Абсолютно бесплатная. 1 секунда с половиной. Некоторая пауза. He. Come here. Он. Иди сюда. Сцена 12. Снова пустой коридор, голубой лунный дым на полу, черной решеткой тень оконного жалюзи. Снова отчетливо близкие, хотя и негромкие голоса любовников. Это сейчас единственная физическая реальность. А коридор? Возможно, реальность чьего-то сна. She. 2 days ago she asked me to buy an envelope and send a letter. The letter, well, I read a few lines. The front page of newspapers are flooded with blood in the country where he is now. Hands and bodies apart. Please have mercy. Она. 2 дня назад она попросила меня купить конверт и отправить письмо. Письмо. Но я прочла пару строк. Первые страницы газет залиты кровью в стране, где он сейчас, тела и головы отдельно. Пожалуйста, пощадите. Сцена 13. Комната любовников. Женщина у голого окна. Профиль с сигаретой, дым лунный, табачный. Скорее всего, женщина еще в предыдущей сцене предпочла своему партнеру незримый нам заоконный вид, хотя ее поза боком к ним обоим предполагает некоторый компромисс. She going on.